В этом и поныне чрезвычайно популярном произведении пестрой чередой проходят сценки, танцы, маски, прелестные женские образы, среди которых Кьярина, сама Клара Вик, музыкальные портреты тех людей, перед которыми Шуман преклонялся, а именно Паганини и Шопена. Послушайте, друзья, некоторые отрывки из «Карнавала». Вот Кьярина. А теперь Шопен. Ну а сейчас Паганини.